Далеко внизу царица Азва облегченно вздохнула. Заровис поклонился ей. «Ваша милость, несомненно, Иркаан будет очень доволен. Мы избавили его от забот с небесным мечом. Теперь он далеко у подножья Байтерека. Этот глупый шерстистый человек, обращенный в чудовище, будет верно охранять его». «Все верно», — кивнула царица. «Но мы просто отсрочили неизбежное. Когда-нибудь придет истинный воин и завладеет небесным мечом. И тогда мы все получим по заслугам». «Ваша милость, мы ни в чем не виноваты. Мы спасали Азури от гнева Иркаана. Мы вынуждены были так поступить». «Попробуй, объясни это несчастному Зилге», — покачала головой царица. И Заровис умолк. На вершине холмика остался лежать черный амулет. Через треугольник прошла извилистая трещина.